Антон Кун. Школа боевой магии. Читает Макс Радман. Марии Васильевне Семеновой, автору «Валькирии», «Волкодава» и «Братьев», первой читательнице романа, посвящается. Пролог. Зрителей собралось много. Они снимали нас на смартфоны, некоторые пританцовывали в ритм Буриной песни. У меня промелькнула мысль, что роликов с нашим выступлением в сети теперь дофига. Можно будет их тоже для монтажа использовать. Круто. Разные ракурсы. Да и вообще, фанатское видео лучше всего подходит для вирусных роликов. Люди сами начнут делиться. Короче, все будет как надо. И тут я почувствовал, что-то изменилось, как будто появилось чье-то намерение. Намерение уничтожить, истребить, разрушить. Я огляделся. Все было спокойно. Фонтан по-прежнему сиял волшебством. Магические ауры людей отзывались на это сияние. Но недолго. Сначала едва заметно, но потом все сильнее фонтан начал пульсировать. Музыка оборвалась, и Боря, перекрывая все звуки, страшно закричал. «Ложись!» В его крике была такая мощь, что зрителей придавило к мраморным плитам пола. В следующий момент фонтан рванул. За ним начали рваться другие детали магического декора. Стекло, куски металла, ошметки пластика полетели в людей. Тело среагировало само. Я кинулся к девчонкам и сшиб их, закрывая собой. А в голове бешено закрутилось. Вот оно. Вот оно.